и прерывает ее суетливую болтовню, говорит строго. «Хорошо, поехали. Начнем с этюда». Женщина, умолкнув, закатывает рукава блузки, снова, словно для того, чтобы еще оттянуть время, поправляет под собой стул и, наконец, глядя в открытые ноты, начинает играть. Но на втором же такте останавливается. Не снимая рук с клавиатуры, наклоняется к инструменту, старательно вглядывается в ноты. «Ну, сейчас, сейчас», — успокаивает она Альбину. Проигрывая два такта, сбивается снова короткими, чуть располневшими, но сильными пальцами хирурга. Она беззвучная, будто слепо нащупывает на клавиатуре нотный текст. «Можно я еще раз? Сначала?» И, не дожидаясь ответа, начинает снова. Альбина сидит рядом на стуле. Сидит ровно, скрестив руки на груди. Она спокойная, словно принимает такое начало урока, как должное и привычное. «Зина Григорьевна, вы учили?» Наконец спрашивает она ровно и негромко. Тут же, прекратив бесполезную борьбу с текстом, Зина Григорьевна откидывается на спинку стула, вздыхает. «Нет, Алечка». И будто спохватившись, ласково кладет руку Альбине на колено, заглядывает ей в лицо. «Да вы не волнуйтесь, я к концерту выучу, ну, честное слово, ну, возьму отгул и выучу». «Так не бывает», — Альбина говорит спокойно, тихо и все же несколько обиженно. «Мы же с вами договорились играть каждый день хоть немножко. Я ведь из-за этого даже порядок нарушила и вас, вечерницу, перевела на утро». «Я знаю, Алечка, знаю. Но мне же вас выпускать», — не слушая, договорила Альбина. «Неужели нельзя найти полчаса в день?» «Зачем тогда вообще?» — Зина отвела глаза. «Аля, если по правде-то я учила, только не это, а то, что вы играли в прошлый раз». «Что я играла?» — удивленно спросила Альбина. «Киарину», — еле слышно проговорила Зина. «Шумана?» «Я заболела этим вальсом. Нет, правда, это какая-то мистика. Я везде его слышу, и в операционной, и в автобусе, и на кухне. А потом достала ноты, и что?» «Зина Григорьевна, это несерьезно. А сегодня вы попросите, чтобы я угостила вас апассионата, и тоже достанете ноты?» Альбина встала, отошла к окну. «Ну, давайте, играйте, что вы учили». Зина открыла свои ноты, поправила гладко зачесанные волосы, потом расстегнула верхнюю пуговицу на жакете и откинула воротник. Было видно, что она настраивает себя, что теперь она с удовольствием и предвкушением удовольствия погружает себя в звучащие в ней любимые звуки. И не взглянув на учителя, она опускает на клавиши руки хирурга, совсем не похожие на руки пианистки. Мелодия шумановского вальса, набирая высоту и силу, с каждым звуком увереннее вырывается из-под ее рук. Видно, как ей трудно играть, как сопротивляются пальцы, как, преодолевая их неуклюжесть, она все же плавно ведет эту мелодию. И нога в резиновом сапожке даже с какой-то уверенной нежностью нажимает педаль. И вальс все энергичнее, полнее захватывает этот маленький класс с портретом Бетховена, старенькими стульями и открытым старым нотным шкафом. За окном шелестит дождь, но шум его изгнан из класса нежной прозрачной музыкой Шумана. Музыкой, которая заставила сейчас помолодеть эту 40-летнюю Зину. На последних тактах Альбина подошла к инструменту. Ученица, взяв последнюю ноту, устало опустила руки. Стало тихо. Шум дождя снова стал хозяином.